Двух таких подлецов мы знаем. Это марксистские террористы Сакко и Ванцетти. Их ждет электрический стул, как бы ни вопили об их невиновности большевистские комиссары. Вот именно тогда, во время безумного шабаша ультраправых, мало кому известный сенатор Гардинг бабахнул свое заявление. «Мы живем в такое время, когда Америке нужны не герои, но целители, не таинственные чудодейственные средства от недуга, но просто-напросто конституционный образ правления». Через несколько месяцев именно этому человеку было суждено стать президентом Соединенных Штатов Америки. Гувер никогда не забывал, как ему работалось под Гардингом. Он вообще не имел права забыть это, потому что именно ему, назначенному директором ФБР, пришлось не только охранять Гардинга и его министров, но и заниматься исследованием обстоятельств таинственной гибели американского лидера. Впрочем, Гувер отвел от себя руководство этим делом, и он имел все основания для того, чтобы держаться в стороне. И вот сейчас Гувер снова и снова листал те маленькие странички с грифом «Совершенно секретно», напечатано в одном экземпляре, подлежит уничтожению, на которых был зафиксирован разговор Донована с Лэнсом по поводу того, что Рузвельт начал наступать на горло истинно американским патриотам. Да, это так. Да, именно Рузвельт сделал то, что было ненавистно и Гуверу, и Доновану, как и всем тем, кто стоял за ними. Он признал Советы. Он открыл там посольство. Он сел за один стол со Сталиным. Он признал за большевиками право на равноправное участие в делах послевоенного мира. Он мешает людям большого бизнеса предпринять необходимые шаги для того, чтобы сохранить Германию для Запада. Он позволяет себе апеллировать к народу через головы тех, кто по-настоящему за этот народ отвечает, через головы Уолл-стрита и Далласа, Бостона и Огайо. Президента занесло. Он поверил в миф, а это недопустимо для политика. Сказочник имеет право на то, чтобы рассказать свою добрую сказку и уйти. Если он медлит, не надо мешать тем, кто намерен показать ему на дверь. Гувер вызвал своего помощника и сказал: «Малыш, меня тревожит то, что наш президент по-прежнему игнорирует вопросы личной безопасности. Да, Гитлеру крышка, но перед концом он может пойти на все. Я боюсь за нашего президента. Поэтому, малыш, не сочти за труд сегодня же внимательно посмотреть уголовные дела о расследовании обстоятельств гибели Линкольна и Гардинга. Уроки прошлого должны быть предостережением на будущее». Берлин Юстасу. Нас интересует информация о том, в какой мере серьезны контакты Шелленберга с графом Бернадотом. Тот ли это Бернадот, который являлся руководителем Красного Креста? Сообщил ли вам Шелленберг, с кем связан Бернадот на Западе, конкретно к кому просят его обратиться нацисты? Не может ли вообще быть дезинформацией все это? Центр. Берлин Юстасу. Может ли быть дезинформацией со стороны Шелленберга упоминание имени экс-президента Швейцарии доктора Музи? Идет ли речь о нем или о его сыновьях? С кем встречался Музи из гитлеровцев? Известны ли ему подлинные имена его контрагентов? Центр. Фактор случайности. Секретная информация, пришедшая Борману из Линца от гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера, насторожила его чрезвычайно. Все в Рейхе, понятно лишь те, кто обладал доступом к информации, считали, что СС разгромил генеральский путч, смогли подчинить себе армию и таким образом сделались летом 44-го года наиболее могущественной силой империи. Такое мнение было правильным. Именно поэтому Борман предпринял все для того, чтобы выровнять баланс сил, сгруппированных вокруг фюрера.